Глава 9. Ловушка. На следующее утро, когда вернулся Кастл, Маргарет рассказала ему о визите до Гвилара и обо всем, что произошло между ними. Испанец сказал ей, что она наполовину еврейка, значит, он раскрыл тайну Кастла. «Я знаю об этом, знаю», — ответил ей взволнованный и рассерженный отец. «Вчера он угрожал мне. Будь что будет, я встречу мой жребий. А сейчас я хочу знать, кто впустил этого человека в мой дом в мое отсутствие без моего разрешения». «Бетти», — ответила Маргарет. «Она клянется, что не думала, что поступает дурно». «Пошли за ней», — сказал Кастл. Бетти тут же явилась и в ответ на расспросы хозяина сочинила длинную историю. Вечером она вышла подышать воздухом, как вдруг подошел сеньор де Гвилар, поздоровался с ней и прошел в дом, сказав, что у него назначено свидание с хозяином. «Со мной?» — прервал ее Кастл, — «но меня ведь не было дома. Я не знала, что вы уехали. Меня не было дома, когда вы уезжали, и никто мне об этом не сказал. А я знаю, что сеньор де Гвилар ваш друг. Я его впустила и потом выпустила. Вот и все, что я могу сказать». «Тогда я должен сказать, что ты потаскушка и лгунья, и что этот испанец каким-то путем подкупил тебя», — вспылил Кастл. «Вот что, девчонка, хоть ты и родственница моей жены, но я решил выгнать тебя на улицу. Можешь умирать там с голоду». Бетти сначала вспылила, потом принялась плакать. Маргарет начала упрашивать отца не делать этого, потому что он погубит Бетти и возьмет грех на душу. Кончилось все тем, что Кастл, будучи человеком добрым, вспомнил, что покойная жена любила Бетти Дин как родную дочь, и ограничился тем, что запретил Бетти выходить из дома без Маргарет и распорядился, чтобы дверь отпирал только слуга. В тот же день Маргарет написала Питеру обо всем, что у них произошло, и о том, как испанец просил ее выйти за него замуж. Умолчала она только о словах, которые он ей говорил. В конце письма она запрещала Питеру ревновать ее к сеньору де Гвилару или к какому-либо другому мужчине, так как Питер знает, кому принадлежит ее сердце. Получив это письмо, Питер чрезвычайно взволновался. Что Кастл и Маргарет навлекли на себя злобу де Гвилара, в этом он не сомневался. Его возмутило, что де Гвилар осмелился беспокоить Маргарет своими ухаживаниями. Все остальное его мало волновало, ибо он верил в нее как в Бога. Тем не менее, Питеру захотелось как можно скорее вернуться в Лондон, пренебрегая опасностью. Однако не прошло и 3 дней, как он получил письма сразу от Кастла и Маргарет, которые успокоили его. В письмах сообщалось, что де Гвилар отплыл в Испанию. Во всяком случае, Кастл видел его стоящим на корме корабля, плывшего вниз по Темзе, по направлению к морю. То был корабль испанского посла де Аялы. Кроме того, Маргарет получила от него прощальный привет. В записке было написано: «Прощайте, прекрасная леди. До предопределенного часа, когда мы встретимся вновь. Я уезжаю, потому что должен ехать, но увожу с собой ваш образ, любящий вас до самой смерти, Морелла». «Он может возить с собой и образ, пока сама она со мной, но если он вернется со своей любовью, клянусь, что смерть и он недолго будут ходить порознь». Таковы были мрачные мысли Питера. Затем он вернулся к письмам. Теперь, после отъезда испанцев, ему нечего бояться, а в Лондоне его уже ждут. Кастл в своем письме назначил день приезда, 31 мая, ровно через неделю, с тем, что на следующий день, 1 июня, состоится их свадьба. Устраивать свадьбу в мае нельзя, считалось, что это может принести несчастье. Эти же новости сообщала и Маргарет в таких нежных словах, что Питер поцеловал ее письмо и тут же написал ей ответ, краткий по обыкновению. Он писал, что если на то будет воля святых, он приедет к вечеру 31 мая, и что во всей Англии нет человека счастливее, чем он. Всю эту неделю Маргарет была совершенно поглощена приготовлением своего подвенечного платья. Кроме того, она занималась и другими туалетами, так как было решено, что на следующий день после свадьбы они уедут в Детхем, а отец вскоре последует туда за ними. Старый замок был еще не готов, для окончания работ требовалось еще немало времени, но Питер привел в порядок несколько комнат, в них они могли жить летом, а к зиме должен был быть готов весь дом. Кастел тоже был очень занят. Маргарет готовилась к новому плаванию, и трюм ее принимали последние грузы. Кастел надеялся отправить судно в тот же день, 31 мая, и таким образом покончить с этим последним своим делом. Ему оставалось только передать свои склады и лавки купцам, которые купили их. Дела держали его в Грейвсенде, где стояло судно, но он был спокоен, так как Д'Агвилар и все остальные испанцы, в том числе и слуги де Айала, которые поклялись убить Питера, уехали. О, как счастлива была Маргарет в эти прекрасные весенние дни! Сердце ее было спокойно, как безоблачное небо. Она была так счастлива, так поглощена приятными хлопотами, что не обращала внимания на свою кузину Бетти, которая помогала ей готовить свадебный наряд и все, что нужно для отъезда. Если бы она присмотрелась, то заметила бы, что Бетти встревожена и словно чего-то ждет. Она боролась с овладевшим ею отчаянием, но Маргарет ничего не замечала. Ее сердце было слишком полно своим счастьем. Она считала часы до возвращения Питера. Время шло. Наконец наступил день, когда должен был вернуться Питер. На следующий день была назначена свадьба, к ней все было готово, включая прекрасный костюм для Питера. Таких нарядных костюмов он никогда раньше не носил. Соседнюю церковь, где должно было происходить венчание, уже убрали цветами. Рано утром Кастел уехал в Грейвсенд, захватив с собой большую часть слуг. Маргарет на рассвете следующего дня уходила в море. Кастел обещал вернуться к ночи, чтобы встретить Питера, который собирался выехать из Детхема утром и не мог приехать раньше ночи. К 4 часам дня в доме все было готово, и Маргарет пошла в свою комнату переодеться к приезду Питера. Бетти она не взяла с собой, та была чем-то занята. Кроме того, сердце Маргарет было так переполнено радостью, что ей хотелось побыть немного одной. Сердце Бетти тоже было переполнено, но отнюдь не радостью. Ее обманули. Красивый испанец, которого она так страстно полюбила, уехал и не прислал ей ни слова. Сомневаться в этом не приходилось. Его видели на борту отплывавшего судна, и ни единого слова. Это было жестоко. И теперь она, у которой украли надежду и любовь, должна была помогать другой женщине, которая собиралась стать счастливой женой. С сердцем, преисполненным горечью, Бетти, кусая губы и вытирая глаза рукавом платья, принялась за дела. Неожиданно открылась дверь, и слуга, не их, а со стороны, приглашенный для помощи на завтрашний день, сообщил, что ее хочет видеть какой-то матрос. «Впусти его, у меня нет времени ходить и выслушивать всех», — вспылила Бетти. Слуга ввел матроса и тут же оставил их одних. Посланец оказался смуглым малым, с лукавыми черными глазами. Если бы он не говорил так хорошо по-английски, его можно было бы принять за испанца. «Кто ты и что у тебя за дело?» — нетерпеливо спросила Бетти. «Я плотник с Маргарет», — объяснил он. «Меня послали сказать, что с господином Кастелом случилось несчастье, и он просит, чтобы его дочь Маргарет немедленно приехала к нему». «Какое несчастье!» — вскрикнула Бетти. Он смотрел, как укладывают груз, поскользнулся и упал в трюм, повредил себе спину и сломал правую руку. поэтому он не мог написать, но доктор, которого мы вызвали, приказал мне передать мисс Маргарет, что в настоящий момент он не боится за его жизнь. Вы, мисс Маргарет? «Нет», — ответила Бетти, — «но я сейчас же пойду за ней. Подожди здесь. Тогда, значит, вы ее кузина, мисс Бетти Дин. Если это так, то у меня есть кое-что и для вас». «Да, это я». «Вот», — сказал матрос, вытаскивая письмо и протягивая его Бетти. «Кто дал тебе это?» — подозрительно спросила Бетти. «Я не знаю его имени, но по виду это очень благородный испанец, очень щедрый. Он услышал про несчастье на Маргарет и о том, что я еду сюда, и попросил меня передать вам письмо. В награду он подарил мне золотой дукат и взял слово, что я передам это письмо только вам и никому не скажу о нем ни слова». «Какой-нибудь неотесанный поклонник», — заявила Бетти, кивнув головой, — «они вечно пишут мне. Жди здесь, я пойду за мисс Маргарет». Как только Бетти очутилась за дверями, она быстро вскрыла письмо и впилась в него глазами. «Любимая, вы думаете, что я обманул вас и уехал, но это неправда. Я хранил молчание только потому, что вам все равно не удалось бы выйти одной из дома, ведь вас так стерегут. Но теперь Бог любви дарует нам эту возможность. Конечно, ваша кузина возьмет вас с собой к отцу, который лежит у себя на судне, тяжело раненый. Пока она будет с ним, я уведу вас. И тогда мы обвенчаемся и тут же уедем, сегодня же или завтра. Знаю, что вы хотите этого. Я с огромными трудностями добился разрешения, и священник будет ждать нас, чтобы обвенчать. Не говорите никому ни слова, и не высказывайте ни опасений, ни страха, что бы ни случилось, иначе мы будем разлучены навсегда. Уговорите вашу кузину поехать, чтобы вы могли сопровождать ее. Помните, что ваш возлюбленный ждет вас. К.Д.А. Когда Бетти разобрала содержание этого любовного послания, ее сердце забилось от волнения, голова закружилась, и она чуть не упала. Потом она подумала, что это могла быть шутка. Нет, Бетти узнала почерк Д'Агвилара. Он верен ей, он женится на ней, как обещал, и увезет ее в Испанию, чтобы сделать там знатной дамой. Если она будет медлить, она может потерять его навсегда, его, за кем она готова идти на край света. В ту же минуту решение было принято. Бетти была храброй девушкой. Она поедет, даже если ей придется бросить кузину, которую она так любит. Спрятав письмо на груди, Бетти бросилась в комнату Маргарет и рассказала ей о посланце и ужасном известии. О письме она не сказала ни слова. Маргарет побледнела от волнения, однако, овладев собой, выговорила: «Я пойду поговорю с ним». Они вместе спустились по лестнице. Матрос повторил Маргарет всю историю. Он рассказал ей, как произошло несчастье. По его словам, это случилось у него на глазах. И описал, какие раны получил ее отец. При этом он добавил, что хотя врач утверждает, что опасности для жизни нет, однако господин Кастл думает иначе и все время просит, чтобы к нему немедленно привели дочь. Несмотря на все, Маргарет сомневалась и медлила. Она боялась, сама не понимая чего. «Питер будет здесь самое большее через 2 часа», — обратилась она к Бетти. «Может быть, лучше дождаться его?» «О, Маргарет, а что, если тем временем твой отец умрет? Уж, наверное, он лучше знает, что с ним, чем тот коновал, которого к нему позвали. Ведь ты тогда потеряешь покой на всю жизнь. Конечно, тебе нужно ехать. Или, в крайнем случае, поеду я одна». Маргарет все еще колебалась, пока матрос не вмешался. «Миледи, если вы поедете, я могу проводить вас к тому месту, где вас ожидает шлюпка, чтобы переправить через реку. Если же нет, я должен вас оставить. Судно уйдет с восходом луны. Они ждут только вашего приезда, чтобы перенести хозяина, вашего отца, на берег. Они думают, что лучше это сделать при вас. Если же вы не приедете, они сделают это сами, как можно бережнее. Там вы завтра и найдете господина Кастела, живого или мертвого. С этими словами матрос взял свою шапку, собираясь уходить. «Я еду с вами», — воскликнула Маргарет. «Ты права, Бетти. Прикажи оседлать двух лошадей, мою и грума. Пусть на его лошадь найдут второе седло, удобное для тебя. Поедем вместе. У матроса, очевидно, лошадь есть». Матрос утвердительно кивнул и отправился вслед за Бетти в конюшню. Маргарет же схватила перо и принялась наспех писать записку Питеру. Она сообщала ему о несчастье, постигшем их, и умоляла немедленно ехать вслед за ней. «Я вынуждена ехать», — приписала она, — «одна, с Бетти и незнакомым мужчиной. Однако я должна это сделать, ибо сердце мое разрывается от страха за отца. Любимый, скорее следуй за мной». Маргарет передала записку слуге, который впустил матроса, и приказала вручить это письмо мистеру Питеру Бруму немедленно, как только он приедет. Слуга поклялся, что сделает это. Затем Маргарет достала для себя и для Бетти простые черные плащи с капюшонами, которые должны были скрывать их лица, и вскоре они уже были на конях. «Стой!» — воскликнула Маргарет, обращаясь к матросу, когда они уже собирались выехать. «Почему отец не послал вместо тебя кого-нибудь из своих слуг? И почему он не написал мне?» Матрос искренне удивился. «Его слуги ухаживали за ним, и он приказал ехать мне, потому что я знаю дорогу, и у меня на берегу хорошая лошадь, на которой обычно езжу с поручениями в Лондон. А что касается письма, то врач начал писать, но он делает так медленно, что господин Кастел приказал мне тотчас ехать. Похоже, — добавил он с некоторым раздражением, обращаясь к Бетти, — что госпожа Маргарет не доверяет мне. Если так, пусть она ищет себе другого проводника или остается дома. Мне все равно. Я выполнил то, что мне приказано». Этими словами хитрый малый рассеял страхи Маргарет, но Бетти, помня о письме де Гвилара, была все-таки встревожена. Вся эта история выглядела несколько странной, но глупая и тщеславная девушка уверяла себя, что если здесь что-то и подстроено, то только для того, чтобы помочь ей, ведь одну ее не отпустили бы. Бетти поистине обезумела и не очень задумывалась над тем, что делает. В ее оправдание нужно только сказать, что ей в голову не приходило, что ее кузине Маргарет может грозить какая-нибудь неприятность, и что вся эта история с Кастелом и его ранением — ложь. Вскоре они уже оказались за пределами Лондона и быстро ехали вдоль северного берега реки. Их проводник объяснил, что судно стоит не у самого берега, и что лодка ждет их в Тильбюри. Туда было более 20 миль, и, как они не спешили, ночь наступила раньше, чем они прибыли к месту. В конце концов, когда они были совершенно измучены тяжелой дорогой, матрос остановился у берега и объявил, что они приехали. Невдалеке виднелась маленькая пристань, но вокруг не было ни одного дома. Спешившись, матрос передал поводье своей лошади груму, спустился к пристани и громко спросил, здесь ли шлюпка с Маргарет. Чей-то голос ответил «да». Затем он с минуту поговорил с людьми в шлюпке, о чем Маргарет и Бетти не слышали, и прибежал обратно. Матрос предложил им спешиться и сообщил, что они очень хорошо сделали, приехав, потому что господину Кастелу стало хуже, и он все время зовет дочь. Груму матрос приказал отвезти лошадей на постоялый двор и дождаться там их возвращения или новых распоряжений. Бетти матрос предложил поехать вместе с грумом, так как в шлюпке не было места. Бетти готова была согласиться, думая, что это часть плана ее похищения, но Маргарет заявила, что если Бетти не будет вместе с ней, она не сделает ни шагу. Немного поворчав, матрос повел их по каким-то деревянным ступенькам к шлюпке, очертания которой едва были различимы в темноте. Как только Маргарет и Бетти уселись рядышком на корме, шлюпка оттолкнулась от берега и понеслась вперед в темноту. Один из матросов зажег фонарь и укрепил его на носу. Где-то далеко, как бы в ответ на этот сигнал, тоже вспыхнул огонек, и шлюпка направилась к нему. Теперь Маргарет решилась спросить у гребцов о состоянии ее отца, но матрос, их проводник, попросил ее не отвлекать их разговорами, так как течение здесь очень быстрое, и шлюпка может перевернуться. Маргарет замолчала, терзаемая сомнениями и страхом, следя за огоньком, который все приближался, пока, наконец, не оказался над их головами. «Это Маргарет!» — крикнул проводник, и опять чей-то голос ответил утвердительно. «Тогда доложите господину Кастеллу, что его дочь здесь!» — прокричал проводник, и тут же с борта был сброшен канат, и шлюпку накрепко привязали к трапу. Бетти, оказавшаяся ближе всех к трапу, вступила на него. Впрочем, проводник опередил ее, быстро взбежав по деревянным ступеням. Сильная и ловкая Бетти последовала за ним. Следующей стала подниматься Маргарет. Когда Бетти очутилась на палубе, ей показалось, что она слышит испанскую речь. Она разобрала одну фразу: «Дурак, зачем ты привез обеих?» Но ответа она не расслышала. Она повернулась, подала руку Маргарет, и они вместе пошли к мачте. «Проводите меня к моему отцу», — сказала Маргарет. Проводник тут же отозвался: «Да-да, госпожа, вот сюда. Только идите одна. Появление вас обеих может разволновать его». «Нет», — ответила Маргарет, — «моя кузина пойдет со мной». И она крепко схватила Бетти за руку. Пожав плечами, матрос повел их вперед. Маргарет успела заметить, что одни матросы ставили парус, другие, распевая какую-то странную дикую песню, начали вращать нечто похожее на ворот. Но в этот момент они добрались до каюты, дверь за ними захлопнулась. За столом сидел мужчина, над его головой висела лампа. При их появлении мужчина встал, повернулся к ним и поклонился. Это был Д'Агвилар. Бетти остановилась как вкопанная, она ожидала встречи с ним, но не здесь и не при таких обстоятельствах. Ее глупенькое сердце так заколотилось при виде Д'Агвилара, что казалось, она сейчас задохнется от волнения. Она только смутно догадывалась, что произошла какая-то ошибка, и думала, как он теперь объяснит все Маргарет, чтобы она уехала и оставила их, Бетти и Д'Агвилара, вдвоем. Бетти даже быстро оглядела каюту, чтобы выяснить, где ожидает священник. Увидев сзади дверь, она решила, что, конечно, он спрятан там. У Маргарет при виде Д'Агвилара вырвался короткий сдавленный крик, но уже в следующую секунду, как храбрая женщина, одна из тех натур, которые становятся крепче перед лицом испытаний, она выпрямилась и спросила низким гневным голосом: «Что вы здесь делаете? Где мой отец?» «Сеньора», — покорно ответил он, — «вы находитесь на борту моей каравеллы Сан-Антонио, а что касается вашего отца, то он либо на своем корабле Маргарет, либо, что более вероятно, дома в Холборне». При этих словах Маргарет отпрянула назад. «Не упрекайте меня», — торопливо продолжал Д'Агвилар, — «я скажу вам всю правду. Во-первых, не волнуйтесь за своего отца, с ним не случилось никакого несчастья, он цел и невредим. Простите меня за причиненное вам волнение, у меня не было другого пути. Эта история всего лишь ловушка, одна из хитростей, к которым прибегает любовь». Он приостановился, потрясенный выражением лица Маргарет. «Ловушка, хитрость», — чуть слышно пробормотала она. Глаза ее метали молнии. «Ну, я отплачу вам за вашу хитрость». Д'Агвилар увидел, что Маргарет выхватила кинжал, спрятанный у нее на груди, и сейчас бросится на него. Он не мог сдвинуться с места. Эти страшные глаза приковали его. Еще секунды, и стальное лезвие пронзило бы его сердце, но Бетти с криком бросилась к Маргарет и обхватила ее своими сильными руками. «Послушай, ты не поняла его. Это меня он добивается, а не тебя. Он любит меня, а я люблю его и готова выйти за него замуж. Ты уедешь обратно домой». «Отпусти меня», — сказала Маргарет таким тоном, что у Бетти руки сами опустились. Маргарет осталась стоять, сжимая в руке кинжал. «А теперь», — обратилась она к Дагвилару, — «говорите правду и поскорее. Что означают ее слова?» «Ей лучше знать», — смущенно ответил Дагвилар. «Ей нравится рядиться в эту паутину тщеславия, которую вы, может быть, сами сплели. Говори, Бетти». «Он ухаживал за мной», — всхлипнула Бетти. «Я влюбилась в него. Он обещал жениться на мне. Только сегодня он прислал мне письмо. Вот оно». «Читай», — сказала Маргарет. И Бетти повиновалась. «Значит, это ты предала меня», — произнесла Маргарет. «Ты. Моя кузина, которую я приютила и так любила». «Нет!» — закричала Бетти. «Я не думала предавать тебя. Скорее, я бы умерла. Я на самом деле поверила, что с твоим отцом несчастье, и что пока ты будешь с ним, этот человек сумеет похитить меня». «Что вы на это скажете?» — обратилась Маргарет к Дагвилару все тем же ледяным голосом. «Вы предлагали и мне, и ей вашу любовь и заманили сюда нас обеих. Что вы можете сказать?» «Только то», — ответил Дагвилар, стараясь выглядеть мужественно, «что эта женщина глупа. Я играл на ее тщеславие ради того, чтобы быть рядом с вами». «Ты слышишь, Бетти, ты слышишь!» — вскричала Маргарет с коротким и страшным смехом, но Бетти только стонала. «Я люблю вас, и только вас одну», — продолжал Дагвилар. «Вашу кузину я отправлю на берег. Я совершил этот грех, потому что не мог совладать с собой. Мысль, что завтра вы станете женой другого, сводила меня с ума, и я пошел на все, чтобы вырвать вас из его объятий. Разве я не поклялся вам?» — добавил он, пытаясь перейти на свою обычную галантную манеру, — «что ваш образ будет сопровождать меня в Испанию, куда мы и плывем сейчас». Как раз когда он произнес эти слова, корабль слегка накренился под ветром. Маргарет ничего не ответила. Она играла маленьким кинжалом и наблюдала за Дагвиларом. Глаза ее блестели, холоднее стали. «Убейте меня, если хотите», — вновь заговорил Дагвилар, и в голосе его прозвучали любовь и стыд. «Тогда я освобожусь от страданий». При этих словах Маргарет как будто проснулась. Теперь Маргарет заговорила с ним совершенно иным голосом, размеренным и ледяным. «Нет», — сказала она, — «я не оскверню своих рук вашей кровью. К чему мне лишать Бога его мести? Но если вы попытаетесь дотронуться до меня или разлучить меня с этой бедной женщиной, которую вы обманули, тогда я убью, но не вас, а себя. И я клянусь вам, что мой призрак будет сопровождать вас в Испанию, из Испании дальше, в ад, который ожидает вас. Слушайте меня, Карлос Дагвилар, маркиз Морелло, ведь я знаю, что вы верите в Бога и боитесь его гнева. Так я призову на вас мщение всемогущего. Оно обрушится на вас. Будете ли вы бодрствовать или спать? Любить или ненавидеть? Будете ли вы живы или умрете? Творите зло, но все равно это напрасно. Буду ли я жива или мертва? Каждое унижение, какое вы заставите меня испытать, каждое несчастье, которое причинили или причините моему возлюбленному, моему отцу и этой женщине, возместится вам в миллион раз на этом свете и на том. Вы все еще хотите, чтобы я сопровождала вас в Испанию? Или вы отпускаете меня?» «Я не могу», — хрипло ответил Дагвилар, — «слишком поздно. «Ну что ж, я буду сопровождать вас в Испанию, я и Бетти Дин, и с нами вместе месть всемогущего Бога, которая нависла над вами. В одном вы должны быть уверены, я ненавижу вас, я презираю вас, но я не боюсь вас. Уходите!» Д'Агвилар, спотыкаясь, вышел из каюты, и обе женщины услышали, как захлопнулась за ним дверь.